Скоро 9 мая, ты знаешь об этом? Знаю. Я просто хотел бы тебя поздравить с праздником Великой Победы и в честь, ну, как бы 70-летия Победы. Целых 4 дня. Ну, я просто не знаю, смогу ли я дозвониться, я просто буду отмечать, я просто пьяный очень буду, и, может быть, я не смогу позвонить, поэтому я тебе звоню сейчас. Валь, а ты вот как вообще войну помнишь? Неужели нет? Просто как бы... Гадалки гасили. Я просто хотел бы вот спросить вообще, вот как все вот было, вот мне просто интересно, вот история, вот это все. Там бил он бомбы сбрасывал, фугасные, зажигательные, пожары были кругом в Москве. И как вообще? Наполовину деревянной, она была в то время деревянной, наполовину горела. Понятно, Валь. Зажигалки бросал. Немец, да? А? Немец бросал зажигалки. Да, да, немец. А пропустили его авиацию немецкую, и они сбрасывали фугаску, один раз летела прям чуть не на меня. А вот как бы школы там работали вот в то время? Нет, один год не работали. Один год только не работали из военной школы, да? Один год. А какой год? Начало войны. А потом все, детей учили, вот школа как бы все нормально, ну, хоть как-то доучили детей. Понятно, Валь. А вот, ну, где вы жили вообще, в бараке, ну, в то время? Мы сроду в бараке не жили. Не, ну, во время войны, вот вы где жили с семьей? Ну, что тут бараки, у нас комната была. В квартире? На втором этаже комната была. А, то есть в жилом доме, в таком многоэтажном, да? Да какой многоэтажных раньше не было, после войны появились. Ну как многоэтажный, пятиэтажка там, семиэтажка, вот так вот. Чего? Ну какая-нибудь пять этажей, пятиэтажка. Все это после войны начали строить. А у вас был двухэтажный дом, да? Двухэтажный деревянный был. А вообще вот в метро вы спускались как в бомбоубежище? Просто я слышу, метро служили как бомбоубежище. Спускались. Ночевали на рельсах. А помнишь, Валь, ты мне как-то историю рассказывала, что ты была в убежище, и тебе захотелось посрать, а ты вышла, и на тебя чуть бомба... Поссать, и на тебя бомба чуть не упала. Помнишь, ты мне рассказывала? Да, такая фугаска летела. И что, прям рядом с тобой упала? Да нет, она так визжит, блядь, она оказывается далеко, а свист прям над ухом. Понятно, Валь. И как вообще, ну, очень страшно было в то время, да? Очень. А вот когда уже вот была как бы победа, вот как узнали, по радио или из новостей, вот что произошло, ну, что... Хуйню несешь, чтоб победу да не узнать. Не, ну вот тогда именно, когда на Рейхстагом флаг поставили советский, вот. Как вот это вы узнали? Ёб твою мать, все радио трещали от победы, а ты хуйню несёшь. Я и говорю, откуда, из радио или из газет ты узнала? И газеты, и радио, все, Москва трещала, победа, победа, ёб твою мать. Понятно. А как вообще потом, в честь этого, в этот же год был парад потом, да? Не помню, парад был, конечно, парад победы был. А ты ходил хоть раз на парад? Нет, не ходила. А в этом году пойдешь? Что, я охуела, что ли? Ну, что такого? На парад сходишь, посмотришь. Да, да. Без ног придешь. Ну, пусть тебя Руслан там отвезет. На руках, что ли, понесет? Ну, такси арендует. Пенсионерам Такси социальное. Ну, иди-ка нахуй со своим парадом. Почему? Ты что, не уважаешь память Победы, что ли? Да какая победа? Я, блядь, 90-летний пойду на Красную площадь. Чего хуйню несешь? Знаешь, там вообще-то пенсионеры как раз собираются на Красной площади. Да пенсионерам не 90. Ну ладно, Валь, оставим этот вопрос. Ну, как бы хотя бы дома ты тортик купишь в честь 9 мая-то? Неужели? Конечно, куплю. А как вообще родственники приедут к тебе отмечать? Не спрашивала. Не, ну хотя бы надо, чтобы они тебя поздравили с 9 мая. Просто это великий праздник. Ты согласна, Валь? Поздравить, не волнуйся. Ну ладно, все о войне, о войне, да, что-то о грустном говорим. Да, а что у тебя нового-то? Чего? Что нового у тебя, Валь? Да ничего у меня нового нету. Все по-старому? Да. Как там вообще жизнь у тебя в квартире-то? Че, по-любому у тебя новое что-нибудь ты купила? По-любому телевизор ты, говорят, недавно купила. Да иди ты нахуй, чувак, купила? Валь, у тебя какой Windows стоит? Все никак не могу спросить. Чего? У тебя какой Windows стоит? Хуя у меня нету. Ну блин, у всех стоит Windows. У меня, например... Твои хуиши мне не нужны, блядь. Пошел ты с ними нахуй. С этими Windows'ами всякими. А сервис-пак какой? Иди ты нахуй. Ну почему? У всех иди есть... Иди ты нахуй, ты меня с каким-то парнем перепутал, блядь, старуху 90-летнюю. У Руслан тебе недавно устанавливал 8-й Windows, он мне сам сказал. Какой что за Windows, ёб твою мать? Ну, Windows XP у тебя, он мне сказал. Ну да, он нахуй, на пизду мне поставил, что ли? Ну да, а оно куда же еще ставить? Валь, ну серьезно, у тебя какой сервис-пак, третий или второй стоит? Иди ты нахуй с этими речами. А оперативную память ты поменять не хочешь? Нет. Почему? Ты память... Нет, мне не нужно, отъебись. Почему? Ебина мать.